Седьмое. Марта. До конца лета Марта продолжала навещать Искру, забиралась в первый домик за фонтаном. Там, в тусклом свете, сочившемся сквозь затянутое паутиной окно, она представляла, как у нее однажды будет свой дом, где она все обставит по своему вкусу. Было противно подумать, что придется снова вернуться в квартиру, где мать занимается тем, чем занимается, есть из той же посуды, вытираться теми же полотенцами. Но учиться в деревенской школе не хотелось. Марта боялась, что тогда не поступит в хороший вуз. Нужен был другой план. Как-то раз Марта заплетала косы у пятнистого зеркала в прихожей, когда Марина, всплеснув руками, воскликнула: «Боже мой, ну какая красавица! Фотомодель! Ты даже красивее матери!» Марта осмотрела свое отражение, как будто кого-то чужого со стороны. За пару месяцев лета она еще больше вытянулась, груди округлились. Хлопковое зеленое платье послушно льнуло к крепкому стройному телу. Марта, конечно, не впервые слышала комплименты, но они почему-то никогда особенно ее не радовали. Красота воспринималась как данность, и похвала внешности была для Марты равносильна тому, как если бы ее похвалили за наличие двух рук и двух ног. И все же она начинала понимать, что ей дан некий ресурс, которым она вправе распорядиться по своему усмотрению. Одним удивительно жарким августовским днем Марта устроила привал у целующихся сосен. На небе не было ни одного облачка, как будто лето пыталось напоследок сжечь все горючее, отпущенное на сезон. Марта сорвала крупный жилистый лист лопуха и принялась им обмахиваться. В вышине два старых дерева слегка покачивали своими навеки переплетенными ветвями. Маруська отдыхала на китайском курорте и звонила лишь иногда. Карточки на международные звонки были недешевые. А Марте тем временем уже порядком наскучила деревня, купание в горчичного цвета реке, затхлые книжки из местной библиотеки и разговоры бабушкиных подруг на кухне. Приближался новый учебный год. Август — это как вечер воскресенья, когда вроде еще отдыхаешь, но уже немного грустно. Марта почесала спину о грубый ствол влюбленной сосны. Вот если бы у нее был такой же партнер, как у этого дерева. А впрочем, почему бы и нет? Она, как говорят все окружающие, хороша собой, а значит, сможет найти себе парня. И пусть парень снимет им квартиру. В августе в городе Б почти всегда случаются ураганы. Сначала вдруг становится темно, как будто в 2 часа дня наступили сумерки. Воздух делается плотным, влажным, как в парнике. Небо в такие моменты бывает желтым, зеленым или фиолетовым. Уличные собаки прячутся, все замирает. Марта вернулась из деревни в город Б за неделю до начала 7-го учебного года. Стемнело так, что в рейсовом автобусе включили лампы. Благо, 4-я маршрутка быстро подошла к автовокзалу и резво доставила ее до дома. У подъезда Марта поставила сумки, набитые под завязку гостинцами от бабушки, и отдышалась. Мать, конечно, не удосужилась встретить ее с автобуса, но ждет ли она ее вообще? Может, стоило остаться в деревне? Но нет, это было бы равносильно признанию поражения, а проигрывать Марта не любила. Ничего, у нее есть план. Она через какое-то время съедет от матери. Вдруг двор в плотной ограде сирени осветился, как будто сфотографированный на камеру с яркой вспышкой. Вдалеке прорезала тучи беззвучная молния. Марта подхватила сумки и набрала на домофоне легко угадываемый по потертостям код из 3 цифр. Как только она занесла в подъезд последнюю сумку, треснул гром, и первый порыв ветра хлестнул ее в спину. Из-за двери в квартиру доносились приглушенные голоса. Марта поморщилась и нехотя потянула ручку. В прихожей крупный рыжеволосый мужчина с потными кругами под мышками на оливковой футболке остервенело запихивал ногу в ботинок при помощи обувной ложки. «А, ты, должно быть, Марта? Ну надо же, взрослая девица!» На этих словах мужчина, наконец, затолкал в наморщенную обувь толстую пятку, оставил ложку и провел тыльной стороной ладони по голой руке Марты. Марта передернула плечами. «Ну, красавица, вся в мать!» Рыжий облизнулся. По виску у него медленно скатилась капелька пота. Мать стояла молча, прислонившись к дверному косяку, и курила. Тут гром ударил по перепонкам, словно выстрелили из пушки. Мужчина вздрогнул и вышел из транса, в который его, казалось, поверг вид Марты. «Ну, дамы, весело с вами, но я побегу, а то унесет меня, как девочку с собакой из книжки про волшебника из страны Оз. Ангелинг, я там это, ну, в следующий раз рассчитаюсь». Рыжеволосый схватил барсетку, неловко махнул Ангелине и на прощание плотно сжал веснушчатой ладонью запястье Марты. Мать прошла к двери и заперла за гостем. Только после этого она взглянула в глаза дочери и взяла ее за плечи. «Я что-то запамятовала, что ты сегодня приезжаешь. И правда, ты так выросла, загорелая такая, а у меня и не готовлено ничего. Иди глянь там в холодильнике, что есть». Ангелина подтолкнула дочь в сторону кухни, ввинтила сигарету в пепельницу, извлекла из пачки новую и прикурила. Темнота за окном сгустилась, ветер выл и свистел, черемухи за окном согнулись и почти легли. Опять беззвучно полыхнула молния. В квартире стояла страшная духота. Казалось, легкие вдыхают не воздух, а кисель из запахов кухни, пота, сигаретного дыма. Открыть бы форточку ненадолго, но вот-вот начнется дождь. Все в комнате было словно покрыто каким-то липким налетом. На закапанном столе стояли рюмки с жирными отпечатками пальцев, валялись скомканные обертки от конфет «Ананас», на треснутом блюдце ржавели криво нарезанные яблочные дольки. С черно-белой фотографией на стене укоризненно смотрел молодой дедушка с короткой бородой. Если бы тогда отец Маши не отправил его с деньгами... Мать рассказывала о том злополучном дне неохотно, урывками. Получалось, что дядя Гена или кто-то из его сотрудников отправил дедушку с мешком долларов к менялам, наверное, Кидалова. Но знает ли Марта всю правду? Ей часто казалось, что-то в этой истории не сходится. Марта потерла запястье. Она все еще ощущала болючее пожатие рыжеволосого, точно след от наручников. Раскат грома, и по стеклу прыснул крупный дождь. Марта распахнула кухонный шкаф, схватила тарелку, чашку, вилку, нож и ложку и принялась их с отвращением намыливать. Вымыв посуду, она ринулась в прихожую и извлекла из бокового кармана дорожной сумки полотенце. Влетев в гостиную, почти прокричала Ангелине, развалившейся в кресле и задумчиво выпускавшей дым в потолок. «Это моя посуда, отдельная. Не ешь из нее. И полотенце мое не трогай. И вещи мои вместе со своими не стирай. Я их буду стирать отдельно». Теперь гром раскатился близко, как будто на город Б сходила рокочущая каменная лавина. Мокрые ветки хлестались в окно. Ангелина казалась совершенно спокойной. Она медленно повернула голову к дочери и посмотрела удивленно. Прежде чем мать успела что-либо ответить, Марта заперлась в своей комнате и рухнула на кровать. «И на еду тогда тоже отдельно себе зарабатывай!» — крикнула Ангелина из-за двери. Ливень окатывал окно, словно из ведра. Марта лежала на спине и представляла, как было бы хорошо, если бы рыжеволосый умер. Не то чтобы это как-то решило ее проблемы, но все же Марта мысленно просила дедушку, чтобы если он встретит маминого гостя на улице, он что-нибудь с ним сделал. Несмотря на бушующую стихию за окном, Марта уснула и проспала много часов. Утром мать сидела у телевизора с чашкой кофе. Диктор местных новостей рассказывал об уроне, нанесенном вчерашним ураганом, и что-то заставило Марту задержаться по пути в ванную. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Были повреждены линии электропередачи. Тут на экране возникла фотография рыжеволосого гостя в костюме с желтым галстуком. Он улыбался так же приторно-противно, как и Марте вчера. Погиб вследствие обрушения рекламного щита по улице Калинина 46-летний председатель областной федерации кюкюсинкай карате Петр Половцев. Редакция канала выражает соболезнования жене Петра Ирине и их трем сыновьям. Поломанные ветки черемухи болтались за окном, поблескивая влажными листьями. Весело щебетали птицы. Марта взглянула на профиль матери. Ангелина продолжала потягивать кофе. Ее лицо ничего не выражало. «Жалко», — неуверенно промямлила Марта. «Жалко», — утвердительно кивнула Ангелина. «Он мне денег должен был». Марта забрала сумки и прошла к себе в комнату. Больше о рыжеволосом они не вспоминали.